Часть 25. В тот же час, как меня освободил Голливуд, не дожидаясь утра, в вечер, засучив рукава и нахлобучив на лбы белые кепи, включились мы в конвейер автомобильных дорог, чтобы искать ту самую Америку, которая есть ни Нью-Йорк, ни Лос-Анджелес. О дорогах рассказывалось. Дороги приняли нас в свой конвейер, когда надо было ощущать, что мы едем не по пространству, но по стандарту, ибо от океана до океана повсюду, кроме природы, ничего не менялось. Всюду были один и тот же бензин, одни и те же завтраки и обеды, одни и те же отели. Менялись лишь пейзажи, да климатические особливости, но они не видны были из-за дорог, защищенные конвейером движения. Был у нас рекордный день, когда в день мы прошли на автомобиле расстояние, равное расстоянию от Москвы до Одессы. Ехало нас трое — Джо, я и Исидор К., голливудский киноактер, перекати-поле, человек, отчаявшийся найти работу в Голливуде и помогавший нам вести машину за ночлег и хлеб, ехавший в Нью-Йорк, но готовый ехать куда угодно, американский гражданин. Всю дорогу Исидор пел американские гимны. Так мы проехали всю Америку от океана к океану, с заездом в Южные Штаты, к Мексиканскому заливу, в штат Миссисипи, в город Нью-Орлеанс. И на автомобиле же я был у Великих озер, в Детройте у Форда, в Боффало на Ниагарском водопаде. Два природных явления придавили меня, такие, которые доселе я не видел, которые замкнули мои пути по Америке началом и концом путей — кактусовая пустыня и Ниагарский водопад. Кактусовая пустыня под горами Сьерра-Невада в отчаяннейшем зное солнца в желтом песке никак не походила на реальную природу, но рисовала в фантазии мертвое морское дно, где кактусы, громадные, страшные, да юкки, дикие пальмы, казались морскими растениями и рифами морских животных. Юкка имеет не одну лиственную шапку, но несколько. Вдруг из голого и ободранного ствола торчит такая же шапка, как на венце. Кактусы были различны. Колючие, желтые, как дикобразы, гладкие, зеленые, как огурцы, небольшие в рост прерийной собаки и громадные в рост трех рослых индейцев. И пальмы, и кактусы торчат из песка, который ползет под ними, точно они случайно и временно воткнуты в этот песок. В пустыне там мой автомобиль раздавил дикобраза. Видели мы однажды за кактусами стаю диких прерийных собак. И дикобраз, и эти собаки похожи на кактусы. Конвейер дороги пересекал пустыню, отсекая километры автомобильными станциями, плакатами реклам, зоопарком животных пустыни да зоомузеями индейцев. В этой пустыне, которая кажется морским дном, и оживает только уазов. Ниагарский водопад был завершением моих путей. Он, Ниагарский водопад, поистине величествен, неповторим, мужествен. Это громадище воды, падающее с гранитных высотищ. Он неописуем, как всякие величественные своей простотою вещи и события. Падает с гранитных высот громадная река, падает отвесом, заглушает своим ревом все шумы фабрик и заводов, вокруг него поместившихся, создавая тишину грохота природы, когда человек, в частности, молчит около него, потому что человеческого голоса все равно не слышно. И это почти все, чем можно описать водопад. Около него надо молчать, около этого механического, в отличие от вулканических, например, механическое проявление мощи природы, колоссальной мощи завода геологии. Фабрики и заводы, построенные вокруг него, шумные городишки на берегах USA и канадском, щенки около этого завода воды и гранита. Они не имеют в тишине его рева. Именно не имеют, именно в тишине, потому что человеческий слух мерило, отказывается воспринимать звуки около этой падающей громады серой воды. Иного поражают в Америке небоскребы, самые высокие строения в мире. Иного поражают подземелья Нью-Йорка в механической их вежливости и в размерах, в несколько раз больших, чем римские катакомбы, когда в этих подземельях можно прожить жизнь, не видя естественного света. Ниагарский водопад величественнее. И он проще, он очень прост. С гранитных высот падает громадная река, падает так величественно, что около падающей воды даже американцы не ухитрились поставить ни ресторанов, ни плакатов реклам. Он очень прост. Читал я книжицу некоего моего соотечественника Павла Свиньина, изданную с дозволения цензуры в Санкт-Петербурге в 1815 году «Опыт живописного путешествия в Республику Северных Американских областей». Сей Павел Свиньин описывает прелести Ниагарского водопада и пишет: «Между дикими, населяющими окружности озер Онтарио и Эрии, сохраняются многие странные и чудесные истории о водопаде Ниагарском. Я упомяну здесь об одном истинном приключении. За несколько верст выше от водопада проходил английский матрос одного военного корабля, и, увидя на берегу спящую прекрасную индианку, вздумал ее похитить. Индианка, проснувшись, хотела сокрыться в лодку, стоявшую у берега, в которой спал ее муж, но матрос успел, прежде нежели она исполнила свое намерение, отрезать веревку, которую лодка была привязана к дереву. Она понеслась мгновенно по течению и скоро попала в быстрину». Есть у американцев некоторое место, которое рекламируется во всех журналах и на станционных плакатах. Гранд Каньон, по-русски перевести «Большой овраг». Делали мы 400 километров крюку, чтобы побывать около этого оврага, размытого в свое время рекою Колорадо. Я б не стал поминать об этом овраге, если б он не был преддверием к индейскому племени Зуни. Овраг действительно очень большой, в 2 километра глубиною, по дну которого течет река Колорадо. Средних лет около него деревья, средних лет под деревьями в отеле американцы, или спускавшиеся на ослах ко дну оврага, или собирающиеся туда спускаться. Примечателен этот овраг своею наоборотностью. Стояла бы среди ровного места гора в 2 километра высотою, это было бы как у всех. Тут же овраг в 2 километра глубиной, и для того, чтобы ощутить его глубину или высоту, надо спуститься на его дно при помощи ослов. Места вокруг Гранд-Каньона, дикие места, населяют еще индейцы. Рядом с барственным отелем на краю Гранд-Каньона располагался индейский вигвам. В афишке сообщалось, что в такой-то день и час индейцы будут танцевать свои воинственные танцы. Я не ездил на осле ко дну оврага. Индейские танцы можно повидать в Москве, полюбовавшись на цыган. Мы поехали в зоопарк племени Зуни. Христофор Колумб, еврей по национальности, как утверждают некоторые исследователи, добрался до первого американского острова 12 октября старого стиля в 1492 году. Некий парижский гражданин, издавший в Париже на русском языке в 1928 году книгу под названием «Америка» Р. М. Бланк с твердым знаком на конце фамилии, в этой своей «Америке» пишет с твердыми знаками. Высадился Колумб на этот остров тотчас же после своего прибытия к его берегам, утром 12 октября. Туземцы ждали его на берегу в крайнем возбуждении. Они были уверены, что то прибыли к ним из-за горизонта оттуда, где небо сходится с землей, небожители. Они распластались у ног Колумба и его свиты с выражением глубочайшего благоговения и полной покорности. Этот же Бланк выписывает: следующий случай, отмеченный испанским историком XVI века Геррера в его «Historia de las Indias», изданной в Мадриде в 1601 году. На острове Кубе стоял во главе одного индейского племени мудрый кассик по имени Гетуэй. Когда до него дошла весть о предстоящем прибытии в его княжество испанцев, он, имея уже вполне определенное представление об испанцах, на основании рассказов своих сородичей, созвал всех старшин своего племени и, положив посреди площади огромный слиток золота, обратился к собравшимся с таким воззванием: «Вот это золото, бог белых! Преклонимся перед ним, выразим ему наше благоговение и попросим его, чтобы он внушил белым доброе отношение к нам. горячо и страстно стали индейцы молиться Богу белых, выражая ему свое почтение всеми доступными им способами, подарками, танцами, песнями и прочее. Но этот бог был неумолим, и как только испанцы прибыли, они первым делом схватили самого Касика и подвергли во славу Божию аутодафе. Правда, когда этот злосчастный корчился на костре в предсмертных судорогах, к костру подошел католический патер и, поднося умирающему крест, предложил ему принять христианство, чтобы обеспечить себе Царство Небесное. Но индеец ответил, что если там господствуют христиане, он предпочитает быть подальше. Поучительный ответ. Поучительный приговор. Мы поехали к племени Зуни. От тракта надо было свернуть в сторону. Свернули и сразу попали в первобытность бездорожья, в суглинки и колеи, как поди небось где-нибудь в Каракумах. Полила нас гроза, и автомобиль наш пополз, как корова по льду, норовя в канавы и не желая держаться в колеях. Так мы и ехали, от канавы к канаве. Исидор даже бросил петь свои гимны. Прежде чем пускаться в окончательное бездорожье Уаза, в долину межгор, где живут зуни, заезжали мы, уж не знаю, как выразиться, в европейские или американские, оборудованные белые, сытые, с теннисными площадками, дома чиновников индейского департамента. Там у чиновника, разумеется, не индейца, но американца, мы получили разрешение проехать к зуни. Чиновник посоветовал нам у зуни не ночевать. Я видел в этот день в Америке нищету не менее страшную, чем нищета турецких деревень 20-го года. Пейзаж был один и тот же, что в Турции. Около Уаза ханообразные дома, всадники на низкорослых конях, грязь, антисанитария. Мы познакомились, и нас сопровождал индеец, человек лет 40, с длинную косою, в мокасинах. Он фотографировался вместе с нами, затребовав с нас за это 75 центов. Улиц в поселке Зуни не было. Дома стояли как придется. И в дом можно было войти, забравшись на стену дома по переносной и жердей лестнице. Иных входов не было в эти дома из глины, когда каждый дом — маленькая крепость. Но печи для печенья и хлеба находились на улицах, за стенами домов. Эти печи, если их сфотографировать в упор, воспользовавшись голливудскими хитростями смещения перспективы, могут показаться магометанскими мечетями или киргизскими юртами. Они куполообразны, в них пекут маисовые лепешки, маис, гаолян, кукуруза, это все одно и то же. Лазили по лестницам дома. Хоть печи для лепешек только что описаны, я узрел в одном доме чугунную плиту, переносную, которая топится каменным углем. Видел швейную машину, никелированную кровать, без простыней, конечно. Вещи от индустрии были случайны, как в турецких деревнях. В каждом доме на полу женщины ткали ковры, протекал в углу арык и прибывала ручная мельница, где, растирая один камень о другой, изготовляют маисовую муку. Меня угощали хлебом, лепешками, тонкими, как пищий лист бумаги. Я купил за 12 долларов ковер. Женщина, которая продавала его мне, сказала, что она работала над ним 3 месяца. Кроме конных, все же я видел несколько индейцев на автомобилях старых марок. Наш спутник, который снимался с нами за 75 центов, а дочери разрешил сняться за полтинник, этот потомок страшных людоедов и ястребинных когтей, был тихим, добрым и забитым человеком. Он предлагал нам его дом для ночлега, и, конечно, там с нами ничего б не случилось. Вокруг деревни Зуни произрастала кукуруза. Национального флага над деревней я не видел. Он был над домом чиновников индейского департамента. Итак, чтобы понять величие Гранд-Каньона, американцев, надо спуститься на американское дно индейцев из кишлака Зуни. Совершенно верно говорят американцы, что не только Нью-Йорк есть Америка, или иначе Америка не есть в Нью-Йорке. В Америке просвещенность, свобода, все равны перед законом, А поэтому индейцы не считаются американцами. Индейцы не есть граждане USA. Эти краснокожие, бывшие в Америке до американцев, должно быть за тысячелетия. Индеец лишь может стать гражданином USA, если он захочет зарегистрироваться таковым, подобно поляку, приехавшему из Лодзи. Там, где колонизовали Америку европейцы-северяне, саксы в первую очередь, индейцев нет. Говорят, что они вымерли. Правильнее сказать, что они вырезаны. Там, где колонизовали Америку испанцы, индейцы остались чистокровными или образовали индеи-европейскую смесь, коею, например, являются мексиканцы. Испанцы ехали в Америку, Бланк рассказал, говоря попросту грабить, и ехали без женщин в расчете, понаграбив, вернуться домой. Они и грабили по мере сил. По мере надобности они приводили индейцев в христианское состояние. По мере темперамента они насиловали индианок. Они спешили. До индейцев им многих дел не было. Ни им, ни испанским королям, подкрепленным папами из Рима. И индейцы кое-как уцелели через изнасилованных женщин, обретая испанскую кровь. Англичане ехали иначе. Англичане ехали с семьями. Ехали в пуританском благочестии на вечное житие. Англичане ехали по бессловесному уговору всячески хорошо жить. И там, где есть англичане, индейцев нет. Хорошая жизнь англичан оказалась более смертоносной для индейцев, чем насилие испанцев. Войны с индейцами были еще в прошлом веке, и если индейцы кое-где еще остались, то живут они в карантине, как в зоологическом саду, во имя всяческого американского равенства. Индейцы живут вроде музейных экспонатов, на доньях Гранд-Каньоновских наоборотов. Во всяком случае, в USA имеется индейский департамент, который охраняет индейцев. Ниагарский водопад американских воль величествен. Еще раз вспомним Павла Свиньина. Между дикими, населяющими окружности озер Онтарио и Эри, сохраняются многие странные и чудесные истории о водопаде Ниагарском. Я упомяну здесь об одном истинном приключении. За несколько верст выше от водопада проходил английский матрос одного военного корабля и, увидя на берегу спящую прекрасную индианку, вздумал ее похитить. Индианка, проснувшись, хотела скрыться в лодку, стоящую у берега, в которой спал ее муж, но матрос успел, прежде нежели она исполнила свое намерение, отрезать веревку, которую лодка была привязана к дереву. Она понеслась мгновенно по течению и скоро попала в быстрину. Индеец совершенно естественно погиб, разбитый водопадом. Карамзинский пишет Павел Свиньин. Оказывается, глагол «похитить» можно употреблять в смысле изнасиловать. А все вместе это есть странная и чудесная история, равно как и истинное приключение. Этакими приключениями индейцы загнаны сейчас в зверинцы и танцуют наподобие цыган во утверждении своей экзотичности. Я продолжу выписку из Павла Свиньина. Индеец разбужен был колебанием лодки, схватил весло и с удивительной силой и искусством сделал оборот. Но сила и искусство его были тщетны против ярости волн. Увидя неизбежную смерть, он с удивительным хладнокровием положил весло, завернулся в кожу и опять лег в лодку, которая низверглась в пропасть и навек исчезла. Действительно, если в христианском рае проживают христиане, как заметил на костре мудрый Касик Гэтуэй, то лучше в этот рай не надо. Об индейцах в Америке я слышала легенду от нескольких радикалов, которая, казалось бы, подтверждается фактами. Читатель знает, что десятая часть американского населения — негры, была привезена в Америку из Африки. Казалось бы, зачем колесить за рабами через океан, когда можно было превратить в рабов индейцев? Радикалы утверждали мне, что индейцы не стали рабами, не подчинились белому человеку, Не отдали ему своей свободы эти ястребинные когти, умиравшие на Ниагарском водопаде, заворачиваясь в кожу с удивительным хладнокровием. Легенда, что говорить, в порядке Майн-Рида. Но каким же образом при таких обстоятельствах теперь индейцы находятся в зверином состоянии зверинцев? И они даже не американские граждане. Войны с индейцами закончились лет 50 тому назад. Об индейцах много писалось, что они вымирают естественной смертью, подобно зырянам и самоедам при российских императорах. Имеются три цифры, которые любопытны. Мне не очень ясно, каким образом возникла первая цифра, но по логике вещей она преуменьшена. В 1492 году индейцев было на нынешних землях Соединенных Штатов 846 тысяч человек. В 1789 году их осталось 76 тысяч человек. К 1930 году, когда за прошлый век их не так уж усердно резали, их стало 340 541 человек. На дно Гранд-Каньона следовало опуститься для того, чтобы оттуда глазами индейцев глянуть на американцев. Ниагарский водопад действительно величествен. Индейцы ж похожи на кактусы с морского дна пустыни Аризона, если они все же живут так же нереально, как нереально кактусовая пустыня под горами Сьерра-Невада. Америка — страна великой демократии. Исторический факт все же остается фактом. Индейцы не были конституционными рабами. Рабами стали негры.